Дэйв Уордл. «Между жизнью и смертью. История храброго полицейского пса Фина». Текст читает Дементьев Илья. Джемме, моей опоре, вдохновляющей меня на новые свершения. Пролог. Вторник, 20 декабря 2016 года. Финн уже ни секунды не мог ждать прибытия вертолета. Кому вообще нужны эти вертолеты, когда ты можешь бежать со скоростью 48 км в час и с легкостью перепрыгиваешь через заборы высотой 2,5 метра? Пес учуял запах преступника, и в нем проснулся азарт преследователя. В такие минуты не требуется отдавать никаких команд. Характер движения Фина изменился, и он начал взволнованно скулить, окончательно давая понять, что у меня есть всего несколько секунд и немного пространства на то, чтобы разыграть то, что должно быть разыграно. Пес, как всегда, знал, что делать. Мы проходили мимо загородных домов, большинство из которых было увешано переливающимися рождественскими гирляндами, к тупику, где располагалась густая изгородь. Только тут я понял, что мне понадобится фонарик. Вещь, которая с момента нашего судьбоносного дежурства почти трехмесячной давности не входила в мой перечень самого необходимого. Кто-то тут же передал мне фонарик, а тем временем Финн уже находился с другой стороны изгороди. Взяв фонарик в руки, я отказался от помощи. Мне достаточно тяжело было работать в паре с другим полицейским, и к тому же Финн тянул меня за собой. Присутствие большого количества людей только усложнит дело. Я перелез через изгородь, преодоление высоких препятствий – часть нашего обучения, и устремился за Финном в темноту. Растущая луна в небе освещала путь, поэтому я выключил фонарик и пробирался сквозь лес до тех пор, пока Финн не привел меня к забору из колючей проволоки, где я, аккуратно выбрав место, с большой осторожностью сделал для Финна некое подобие моста – через острую блестящую при лунном свете проволоку, чтобы пес мог спокойно преодолеть преграду, не причинив себе вреда. Теперь мы оказались в поле, где было очень грязно и чувствовался стойкий запах лошадиного навоза. Я надеялся, что лошади, стоявшие неподалеку, не испугаются нашего присутствия. Что касается Финна, то он привык к лошадям и может спокойно делать свою работу, как глядя на животных со стороны, так и находясь среди стада. Но меня волновал вопрос, понимают ли лошади, что у собаки другие дела? Они держались от нас на расстоянии, но, возможно, уже были напуганы нашим подозреваемым и звуками вертолетов, летавших вдалеке. Финн чувствовал себя более взволнованным, чем когда-либо в таких операциях. Ему, как и мне, было что доказывать. Пес припал головой к земле, начал втягивать носом воздух. Его путь прямой, как стрела, а нюх никогда не обманывает. Я слепо следовал за ним, стараясь, чтобы ботинки не увязли в грязи. С выключенным фонариком мы подошли к лошадям, и тут я заметил полуразвалившуюся конюшню, которая, как нельзя кстати, подходила к пейзажу в это время года. Финн остановился, встал в стойку смирно, подняв нос кверху. Сейчас он думал, в какую конюшню надо идти. Теперь я включил фонарик. Если подозреваемый находился здесь, лучше убедиться, что у него нет никакого оружия. Находясь рядом с Финном, я ничего не боялся. В конюшнях была солома и висело множество попон. Только одна лежала на полу и была, казалось бы, небрежно кем-то оставлена. Финн понюхал ее, затем стал лаять, и попона зашевелилась. Но пес схватил ее зубами, теперь наш подозреваемый никуда не уйдет. «Мы поймали подозреваемого», — сообщил я по рации. Финн нашел его. На том конце провода я услышал восторженные возгласы. И в этот момент, как по заказу, в воздухе послышалось гудение пропеллера вертолета. Вуп-вуп-вуп. Сейчас он летел прямо над головой и как будто приветствовал нас. Финн сделал это. Он снова в строю.